Так, друзья, это у нас открытая часть магистратуры Международного открытого йога университета openyogaclass.com. Я Вадим, Open Yoga. Значит, давайте мы поговорим о нашем текущем моменте. Понимаете, да, все меняется в мире. И какие-то вещи, которые вчера были не столь актуальны, сейчас становятся очень актуальны. Я хочу напомнить, ну, как бы, акценты, на которых надо всем нам сосредоточиться. Ну, самое вот первое – это билингвал, друзья. Вот с каждым годом все больше и больше наших выпускников по всему миру преподают, даже те, кто не собирался этого делать на английском языке. По всему миру. Это, в общем-то, гипертренд, который я считаю очень ценный, очень полезный. Поэтому у меня слезная просьба. Вот я сейчас был на, значит, соответственно, там здании, сдаче занятий. Переводите все на билингвал. Все шаблоны и так далее, и так далее. Значит, вот опыт показывает, что если человек преподает на билингвал, он лучше преподает. Казалось бы, тяжелее в два раза, надо в два раза больше чего-то сказать, а на самом деле резко сокращается словесный понос, резко структурируется мысль, нужные паузы выдерживаются, как бы все это становится осмысленно. И вот даже не ради самого английского преподавайте билингвал, да, а ради того, чтобы была более качественная речь, членораздельная, чтобы никуда не спешить и так далее. Слезно прошу, друзья, вот особенно старшие кураторы, которые ведут СЗ, ведут УПЗ, пожалуйста, мы еще должны были несколько лет назад перейти, но вот все, знаете, ой, жалко, ой, давайте чуть попозже. Время против нас, да, значит. Потом следующая вещь очень важная. Опять же, приходят, сейчас опять начнется набор в новую группу углубленного изучения, как это у нас называется теперь, йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском. Но, опять же, я напоминаю, тренд следующий – это IT. Мы вот уже сколько лет говорим, IT, изучать IT, повышать свои какие-то там навыки, приобретать новые компетенции, но вот ничего не делается. Вот косность, сопротивление разума человека бьет все рекорды. Вот ничего не срабатывает. Не посулы, что у тебя там будут гигантские зарплаты, да? Не то, что это за этим будущее. Ну, помните, да? То есть, опять же, наш опыт говорит, что лучше всего в йоге и преподает, и развивает, и изучает человек, у которого помимо компетенции преподавать йогу, есть еще компетенция в IT. Вот сочетание двух этих факторов, оно просто совершенно великолепное. Ну и, конечно же, отдельная речь о девушках в IT, потому как IT в первую очередь нуждается в женщинах. Но тут надо снимать чисто психологические какие-то барьеры. Все кричат, все шумят. Нет, конечно, сейчас, конечно, там коммерческих призывов миллион. Но эти коммерческие призывы при всем своем желании не в состоянии удовлетворить спрос, как бы они ни вертелись. Даже если они начнут бесплатно все преподавать и «Оу, зайцы, заходите!» Вот, и набирать группу. Знаете, вот я помню, когда еще маленький был, были ПТУ, где там готовили там станочников, строителей и так далее. Это было массово. Это было просто жизненеобходимо. Вот у меня такое ощущение, что надо переходить именно к этой схеме. Да? Ну, это в масштабах там всего мира, но бог с ним, со всем миром. Что касается йоги. Просто, вот, допустим, мне приходится заниматься исключительно сейчас IT, чтобы хотя бы поддерживать некоторые наши проекты, потому что народ не понимает, не разбирается. Кстати сказать, мы обновили курсы. Я очень слезно прошу, там новая платформа, новая версия. Вчера ее выпустили, непонятно, какие там баги, какие там глюки. Очень слезная просьба в качестве тестировщиков всех выступить, посмотреть, что у нас там творится. Вот. Как решать эту проблему, я не знаю, потому что выживание открытой йоги – это в первую очередь обладают ли наши студенты компетенциями в области IT. Без IT ни сайт не сделать, ни систему поддержать. Ну, даже здесь образ мышления и образ обучения, он меняется. Поэтому наш вот этот вот дружественный проект itempuniversity.com нуждается в предельном внимании и, как сказать, интеграции во весь учебный процесс. Ну, он, правда, и сейчас интегрирован, у вас многие курсы именно там находятся. Но надо, что называется, больше. И как-то вот так, чтобы начитывались лекции. Наконец, понимаете, вот современный мир, он требует одной очень неприятной вещи – постоянно учиться. Я примерно тут прикидываю, какое количество времени у меня уходит на то, чтобы я вот просто тупо учился. И эта цифра огромнейшая. Хотя и так всю свою жизнь только и учусь, понимаете, да? Но чтобы хотя бы остаться на плаву, хотя бы чтобы ориентироваться, что происходит, нужна вот эта вот концепция непрерывного обучения. Только так удается хоть что-то сделать. Но у нас неправильная ментальность, она еще со времен Советского Союза осталась, что вот давайте сейчас напряжемся, там 4-5 лет отучимся, потом все, больше учиться не надо. До конца жизни мне этого багажа хватит. Так вот, не хватит. А создается такое вот отвращение к учебе потом в дальнейшем. Ну и я напоминаю, друзья, что вот умение преподавать другим, чтобы у них не возникало отвращения, это, наверное, высшая сверхспособность в йоге. И насколько я понимаю, она нарабатывается. Ну, то есть это такая же, знаете, как вот перечень ситхи в текстах, что там ты можешь быть там твердый, как скала, там и прочее, читать мысли, там всякие третьи глаза и прочее, да, но это все мелочь по сравнению с сверхспособностью обучать других так, чтобы им было интересно, чтобы ты их не перегружал, но в то же самое время умудрялся все основные тренды современные или старинные успевать изложить вот в нужном объеме. То есть обычно все делают типичную ошибку, они раздувают обучение. Вот гораздо тяжелее придумать учебный план, где минимум знания, чем учебный план, где просто вот каждый во что горазд стремиться. Хотя бы по той простой причине, что мы с вами, в общем-то, существа ограниченные, мы не можем познавать новое большего определенного числа, скажем, часов в день. И бесполезно уже накачивать. И вот в связи с этим я призываю к аспирантам, значит, ну и в большей степени даже к докторантам, посмотреть новый учебный план, выложен. Он в открытом доступе, его можете на iTempe посмотреть, там, не помню какой, шаг 14 в курсах, вот этот наш культы и культики. Я могу сейчас что-то напутать, но я его сбрасывал. Вот умение учить других, это сверхвостребованная профессия сейчас. Вот мы говорим, не хватает айтишников. Ну, их всегда не хватало. А почему их не хватает? А потому что их не умеют учить. И срабатывает, как правило, ну, вот ситуация «делай, как я». То есть вот есть человек, который в чем-то разбирается, а у него куча, грубо говоря, подмастерьев. Да? И они в фоновом режиме учатся. Ну, какую-то часть, безусловно, они проходят так, как мы обычно привыкли проходить, что-то там надо изучать, что-то смотреть, читать. Но самое главное в обучении, особенно IT, это делать. То есть вот если нет вот этой связки «изучил, применил», и не вырабатывается положительная обратная связь, и человек все бросает. А вот если появляется, я что-то сделал, о, смотрите-ка, он зашевелилось что-то, закрутилось, заработало. То есть крайне желательно попадать в такие условия, где ты эти навыки можешь сразу же реализовать. Но вот человек, который тебя обучает, он должен вот обладать вот этими высшими как бы ситхами, если угодно, потому что он должен забыть про себя. Вот когда ты что-то преподаешь другим, неважно, это йога, это IT, это там высшая математика, физика, как это, rocket science, понимаете, или бухгалтерский учет. Ты должен забыть про себя, про то, что, про свой бэкграунд, про то, что ты знаешь, то, что для тебя очевидно, и постараться взглянуть глазами людей, которые к тебе пришли. То есть то, что для тебя очевидно, для них может быть ну, совершенно неочевидно, непонятно, дико и так далее, и так далее. Как правило, это приходит с опытом. И вот даже для ребенка найти хорошего там, учителя, репетитора, там, преподавателя, это большое счастье. Большое счастье, что вот он многих через себя пропустил. Ну, знаете, он уже знает, какие бывают ошибки, какие там, так сказать, непонимания. Вот что касается русскоязычной публики, вот ну, совершенно не ценят они труд преподавателей. Это было исторически в школах. Ну, школьный учитель всегда забитое существо, где-то там самое последнее место занимал, хотя это должен быть самый уважаемый человек. Я помню, где-то у Ивана Ефремова там было его произведение, вот, знаете, так вот он будущее описывал, такая вот, как бы такая вот романтическое прогнозирование, как это будет в будущем. Так вот, учителя и врачи – это самые должны быть уважаемые люди. Вокруг них вертится все. У нас же нет. У нас же… Особенно касается преподавателей для детей. А дети маленькие, там кто угодно справится. Нет, с детьми работать в 10 раз тяжелее, чем со взрослыми. Так вот, это нарабатывается опыт. И вот я иногда думаю, знаете, фактически вот у нас бакалавриат 4 года, магистратура 3 года, там, значит, ну и так далее. То есть вся расписана, вся вот эта вот линейка. И, во-первых, остаться в открытой йоге может только тот, кто превратил свою жизнь вот в это в непрерывное обучение и отказался от того, что вот я вот сейчас что-то выучу, а потом все, больше ничего делать не буду. А второе, кто ценит вот эту возможность выработать навык умения учить других. Причем я хочу подчеркнуть, неважно, что вы преподаете. Это может быть, вот даже, знаете, ради интереса возьмите какой-нибудь там предмет, в котором вы ничего не понимаете, и постарайтесь на лету хоть что-то там прочитать, и на лету вот то, что вы поняли, передать другому. И вас ждет совершеннейший взрыв мозга. То есть вот заставить мозги работать в этом режиме с небольшим опережением от того, кого вы учите. А это, собственно говоря, вся наша основная цивилизация. Ведь обратите внимание, как шла она. Вот, когда-то был Аристотель, древние греки. Все, потом цивилизация остановилась. 1000 лет ничего не менялось, строго говоря. Зубрили Аристотеля. А потом, ну, понятно, Аристотель устарел, новые времена, эпоха Возрождения, промышленная революция, взрывообразный рост знаний, новые технологии, новые потребности. И вот учитель, вот смотрите, если до этого учитель учил то, что было известно 1000 лет и не менялось, то потом с началом вот этой вот революции тут получается так, 200 лет назад это все открыли, так, а сегодня учим, потом 100 лет назад открыли, а сегодня учим. Потом еще в мою, что называется, юность, ну, скажем, вот физика, да, ну, допустим, я заканчивал, ну, учился это вот на рубеже конец 80-х, начало 90-х, но опять же та же и ядерная физика, и теория относительности, и квантовая механика возникли всего немного раньше. Там 30, 40, 50 лет, понимаете, да? Что мы видим сейчас? Сейчас ситуация такая. Вот особенно меня в этом отношении умиляют айтишники. Значит, в прошлом году придумали там новый язык программирования, условно говоря, я сейчас так вот, или там какую-нибудь новую там технологию докер-контейнера, да, там придумали, там, скажем, в Linux, там она отпочковалась, да, сейчас это основной тренд. Если там ты не знаешь докеризацию, ты вообще никто. Еще 10 лет назад, ну, да хоть 10 лет назад, еще там 5 лет назад, ну, кого спроси, ну, там, мало кто знал. То есть получается, что вот этот вот промежуток времени, как появляется новое знание, и ты должен учить других, он предельно сокращается, сокращается, сокращается. И вот зачастую сейчас потребности такие: утром изучил сам, вечером научил свою команду. Особенно это, знаете, очень жестко во всех, как бы во всех стартах. Ну, я как так, с одной стороны, прикоснулся и к этой, и, так сказать, деятельности человечества, что вот, допустим, вы там какой-то у вас новый стартап или какое-то новое начинание. Там нужны совершенно новые решения. А эти решения могли только недавно появиться. Да просто специалистов нет, которые бы вас этому научат. И вот вы сами сперва учите это все сами, а потом вам же надо что-то делать. Вы не наймете таких людей. Вы их только сами воспитаете и обучите. А если у вас нет этого навыка, ой, как тяжело себе команду формировать. И вот получается, что умение что-то быстро изучить и быстро донести до других, чтобы они подхватили и дальше несли, оно жизненно важное умение. Это вот как бы жизненно важная сверхспособность. Я вот вижу, ну как бы я вижу истории успеха, знаете, так, successful stories выпускников Международного открытого университета. Во-первых, конечно, здесь уровень интеллектуальный, надо сказать, сразу же очень большой. Мне вот тут вот на днях один наш товарищ жаловался, он там пошел в какую-то, прошу прощения, работать в какую-то эзотерическую организацию. Ну, надо было там просто, не буду я пояснять какую. Боже, как он плюется! Он просто не предполагал, что в городе такое количество сумасшедших, понимаете, да? Ну, я-то это помню, я это всегда знал, я еще помню это по 90-м, но сейчас и как-то они, ну, знаете, сюда приходишь, здесь у нас интеллигентная атмосфера, там, первоисточники, английский язык, IT, там, Вудров, какие-то, знаете, академизм, научные журналы, йога с позиции, там, каких-то статей научных. А там, знаете, островок махрового, вот такого, знаете, вот махрового мракобесия, вот когда СССР развалился и на место вот этой вот идеологии материализма, вот изо всех щелей поперло какие-то там колдуны, экстрасенсы, заклинатели, там предсказатели, какие-то там изгонятели, привлекатели, в общем, там просто зверинец. Вот, но раньше он был, знаете, широко, а потом, ну, как, знаете, его так спрессовало, и он нашел свою нишу, и вот он там сидит в этой нише, это никуда не делось, это там же и живет. И, конечно же, очень большой культурный шок. Да, и это все почему-то тоже иногда называется йогой. Вот это особенно печально. значит, вот после открытой йоги попасть вот в эти вот реликтовые эти джунгли с ядовитыми существами, да, и, ну, как бы, вот, и их нельзя научить. Ну, ладно, не будем, давайте не будем сейчас о грустном, все нужны, в этом мире все нужны, друзья, вот. Опыт показывает, что если это существует, то, вероятно, есть какие-то предпосылки для этого существования. То есть, и надо себя спрашивать, наш ли долг с этим бороться. Ну, что-то, и, ну, как бы, понимаете, самое первое, если оно есть, ну, откуда мы знаем всех там, может быть, это лучшее из того, что могло бы быть. А может быть, в противном случае они бы все там спились, стали наркоманы или еще что-нибудь нехорошее с ними произошло. А так вот вроде как в этом. Но вернемся мы вот к этой теме, что навык умения учить других чрезвычайно востребован. Его нет, а нет его, потому что он приобретается только с опытом. Грубо говоря, от количества прочитанных лекций зависит ваше умение читать лекции. От количества выпущенных групп ваша квалификация там как ведущих СЗ. То есть у всех у вас должны быть ошибки. Они будут, они обязательно будут. Вы должны как бы вот через это все пройти, чтобы начать понимать вот это вот неуловимое, вот этот вот тренд, импульс донесения знания до других. Поэтому я еще раз призываю вас, особенно те, ну, вот вас всех, то есть преподавайте, еще раз преподавайте. Ну, знаете вы Linux, ну, давайте начните преподавать Linux. Не обязательно в плане йоги. Очень много других сапу, английский, Linux и так далее. Или какие-то другие IT-решения. Вот, кстати, сказать, та же самая ситуация, вот я поговорил тут с некоторыми нашими, кто, ну, опять же, Successful Stories. Если брать, опять же, тоже IT, то там расклад следующий. Ты, как, если ты хороший специалист, ты какую-то часть действительно тратишь на работу, а оставшуюся часть ты повышаешь свои квалификации. Ты, опять же, учишься. Ну, правда, в таком в единоличном таком ключе. То есть, знаете, вот получается очень такая смешной расклад времени. Меня всегда это удивляло, когда ты готовишься к чему-то одному, а жизнь тебе преподносит совершенно что-то другое. Я вот, у меня был такой период, когда я там в бизнесе был и там пытался в области там оказания консультационных услуг там двигаться, это была отдельная тема. И я думал, что я буду оказывать услуги. Нет, ты не будешь оказывать услуги, ты будешь искать клиента. И все время шло на поиск, на лихорадочный поиск клиента. То есть и ты начинаешь понимать, что если есть клиент, найдется, кому выполнить работу, клиента нет. А клиента нет, это значит рекламы нет. Ну, откуда же тебе клиент узнает? Там же сочетание многих факторов. И ты такой понимаешь, что ты готовился к одному, а делать будешь совсем другое. Вот точно так же я сейчас смотрю на, скажем, какие-то вот проекты и вижу одинаковую тенденцию, что в открытой йоге, что и так далее. 80% вы будете тратить время на то, чтобы создать команду, чтобы ее помирить, чтобы снять противоречия. У каждого свой характер и так далее. Каждый день будет вам кто-то взрывать мозг. Ну, да, у вас вот команда, да, она вместе может что-то сделать. Но это свободные люди. Нет ни кнута, ни пряника. Знаете, вот человек, который предоставлен сам себе, когда нет ни кнута и пряника, это большой сюрприз для окружающих. Что мы привыкли к людям, что они как-то себя ведут, ну, у каждого, я помню, фильм был так, у каждого есть своя кнопка, То есть, если он шаг влево, шаг вправо, либо кнут, либо пряник, заставляет его быть не самим собой. Но не в открытой йоге. Здесь нету, по сути дела, ни кнута, ни пряника по-хорошему. И вот, когда человек становится абсолютно свободным, вы вдруг с ужасом понимаете, что и этот свободен, и этот, и тот, и другой. И у этого точка зрения, и у другого, и у пятого, и десятого. А как их вместе всех соединить, склеить? И тратится гигантское количество времени, чтобы всех помирить. А следующее по объему время тратится на то, чтобы их чему-то научить. А на саму работу остается совсем-совсем очень-очень мало. То есть вот такое перераспределение времени, которое, скажем, меня лично, оно бесило и угнетало. Там, несмотря на всю пратьяхару, на всю вайрагию, да, на все вот это вот три принципа йоги. И потом я, кстати, понял, почему вот этот вот идеал йоги быть спокойным, таким добрым, уравновешенным. А потому что иначе ты не выживешь там. Если ты дашь волю эмоциям, если ты начнешь говорить все, что ты бы говорил в обычной жизни, там, что ты думаешь о всех остальных, это бы взорвалось моментально, да? То есть, и вот такой вот лайфхак, да? А представь, что тебя нет. Все, ты пустое место. То есть вот группа товарищей вокруг тебя, у всех интересы, а ты пытаешься эти интересы уравновесить. Но тут еще включается твой интерес личный, потому что ты тоже человек, ты тоже свободное существо, у тебя тоже могут быть свои интересы. И вот эта вот задача трех тел нерешаемая. Знаете, вот у Ньютона была задача двух тел гравитационного притяжения, он ее решил. Значит. А вот задачу трех тел ни Ньютон, ни до сих пор решить не могут, да? И вот я сейчас вижу, что точно так же, допустим, у вас команда из двух человек, один свободный и другой свободный, у них конфликты, естественным образом могут возникать из-за просто разной предыстории, разных взглядов на жизнь. И найти какой-то алгоритм, чтобы их помирить, может быть и можно, но если ты будешь закладывать еще и себя, вот это вот точно нерешаемая задача. А вот если ты представил, что ты уже все, ты просветленный махатма, тебе все равно, ты уже давно, в самадхи, а здесь просто из-за блага ко всем живым существам чего-то делаешь, а вообще тебе это все... вот мотивация карма-йоги, где ты как существо исчезаешь. Потому что обычно на заднем плане всегда всплывает, почему со мной не считаются, почему меня игнорируют и так. А так ты сам себе сказал, а что они должны с тобой считаться, ты уже в просветлении, все, ты уже все, просветленный махатма. Вот тогда удается задачу трех тел свести к задаче двух тел. Да? То есть вот задачу многих тел сводишь к задаче двух тел, сводишь к задаче трех тел, задачу трех тел сводишь к задаче двух тел, а она решаема. Да? То есть можно как-то решить. Но все равно, понимаете, на что тратится ресурс? Ты-то думаешь, что ты сейчас будешь йогу преподавать. Нет, ты не будешь йогу преподавать. Ты будешь делать условия, чтобы единомышленники вместе собрались в сангху по той простой причине, что йога, она внутри каждого из людей. И надо сделать всего лишь условия, чтобы она сама раскрылась. Как садовник, который не может заставить цветок цвести, но может его как-то так... грядку вместе собрать. Причем взаимоисключающие вещи, и чуть-чуть воды, много воды плохо, мало воды плохо, там, и рыхление, и всего-всего-всего-всего. И ты вот этим занимаешься. Значит, ты просто объединяешь эту всю команду. Потом, все очень быстро меняется, и надо постоянно учить в фоновом режиме. По принципу «делай, как я». Значит, если хотите, ну, сегодня я, кстати, испытываю очередной этот самый, очередную стоечку с очередным микрофоном, посмотрим, какой будет звук. Потому что если вы сами этим не занимаетесь, а говорите своим студентам, делайте, они этого делать не будут. Вот если делаете сами, они будут повторять за вами. Нужен лидер для подражания, что бы вы ни делали. Если вы сами не являетесь таким лидером, бесполезно призывать. Вот какой-то, вероятно, там механизм стоит в мозгах, который говорит, а если человек что-то говорит, но при этом этого же не делает, то и ты не делай. А вот если он говорит и делает, то ты делай. А если он просто говорит не делать, ты не делай, но имей в виду. Может быть, потом это окажется полезным. Это действительно оказывается полезным, потому что если там жизнь потом заставляет, мы не изобретаем новое, мы, как правило, ну, берем из того опыта, что уже был, и применяем в своей жизни. Вот, поэтому вот сейчас стало, давайте я открытую часть завершу, сейчас стала очень серьезная вот эта вот проблема учебного плана, и она очень тяжелая, философская, особенно для русскоязычной публики. Исторически мы все учились в советских каких-то вузах и в, ну, в бывших советских, где, как правило, программа обучения завышена в разы. Она сделана так, ну вот, из принципа, что строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому в вузах у нас списывают, коллективный разум работает, чтобы там какие-то там тесты заранее знать и так далее. Это считается высшим пилотажем. То есть, когда там студенты объединяются, дабы противостоять вот этой вот бездушной, завышенной системе. Это вот наследие СССР. В этом есть очень много плюсов, но очень много минусов. Плюсы, потому что хотя бы раз в жизни человека мобилизуют лапками шевелить, иначе он может вот такой в кисель превратиться и всю свою жизнь вообще ничего не делать. То есть от обратного. Если вы взглянете на систему обучения, ну, самую такую красивую, характерную, это в США, там программа обучения, наверное, раза в 4 меньше, чем аналогичная в бывшем Советском Союзе. То есть, и это вызывает у многих, особенно наших, вот я вспоминаю мои там однокорытники, которые там сейчас уже профессора стали в Америке, это вызывало какое-то недоумение. Они что, сознательно дебилов готовят в массовом... Ну, самое первое, это рождается теория заговора, что это заговор. Всех держать в таком неведении, потому что если человек не образован, им можно манипулировать, можно, ну, сделать общество потребления, что ему думать, он пускай будет такой этот самый бюргер такой, лояльный, законопослушный налогоплательщик. Вот. Но это, безусловно, наша точка зрения. Она, я не знаю, насколько это справедливо, несправедливо, тяжелая тема вообще в теориях заговора разбираться. Может быть, знаете, это мир свободы, здесь может быть все, что угодно, может быть и заговор, может быть и не заговор, а может быть помесь неудавшегося заговора, а может быть наоборот случайно, никаким заговором не пахнет. Но факт остается фактом, что там программа более лояльная к студенту и не заставляет его вот так вот напрягаться сильно, но зато у него нету вот такого, знаете, ощущения недоучки, что ты вот что-то пробежал по верхам, а на самом деле ты так вот, ну вот да, вот в этом ты разобрался, все, а не так, что тебя кормят, а ты это не переварил, все, дальше. И эта система, ну, если рассмотреть того, что гарантировано трудоустройство по завершению любого университета в Америке, ну, я как пример Америки, это можно другие какие-то страны также взять, хотя в Европе немножко по-другому, в Европе ближе к Советскому Союзу. Вот, там тебя никто трудоустраивать не будет. То есть вот у нас, если ты закончил вуз, уже под тебя плановая экономика построила фабрику, ты сейчас пойдешь туда работать. Все уже за тебя фюрер продумал, тебе думать не надо, тебе надо выполнять как можно быстрее, четче и эффективнее. А там нет. То есть и ты, приходя обучаться в вуз, ты сам выбираешь свою траекторию и иногда какие-то дикие сочетания предметов, которые ты можешь изучать в университете. То есть мало того, что сама нагрузка меньше, так еще и сочетание предметов, ну просто вот просто ужас-ужас вот с точки зрения, ну, как бывшего советского человека, начиная с того, что ты там можешь одновременно учиться там на физико-ядерщика и журналиста. Ну вот такое вот сочетание вот такое, да, то есть почему? Ну, опять же, помните, как этого Остапа Ибрагимовича Бендера, если там графа Монте-Кристо из тебя не получится, то можешь переквалифицироваться в управдомов на лету. И это оправдано. Ты выходишь, ты сам себе ищешь работу, но с другой стороны, это очень творчески, потому что все рождается новое на стыках, и иногда студент выбирает себе такие смежные специальности, которые потом делают прорыв, и сколько раз было такое, что совершенно какие-то из двух областей в этом, да? И есть сильные стороны, то есть вот есть у бывшего советской системы обучения сильные стороны, и есть сильные стороны у, скажем, современной американской системы обучения. Вопрос, а нам-то что делать? Вот что нам в открытой йоге делать? Ну, начнем с самого начала, что, подождите, друзья, помимо советской и американской есть еще традиция, ведическое, а там совсем все по-другому. Там все вертится вокруг человека, а не вокруг знания. Понимаете? То есть в западной системе главное знание, человек, в общем-то, вторичен. В советской так вообще вторичен, в американской, ну вторичен, ну, мы будем показывать, что не вторичен, но все равно вторичен. А в ведической системе, наоборот, превыше всего высшее я, потому что, по сути дела, оно обладает всем знанием, вам надо только лишь его открывать, это знание. А еще вам надо делать сангху, потому что единомышленники, как правило, открывают то знание, которое в тебе. Вот. А чтобы эту сангху сделать, надо постоянно сглаживать эти противоречия, то есть вот это, решать задачу трех тел, да? Вычитая себя, сводя ее к задаче двух тел, и тогда она имеет решение. А если такого преподавателя нет, который бы исключал себя из учебного процесса, конфликт. Он сплошь и рядом конфликт между студентами и преподавателями. На пустом месте может возникнуть, вот вообще, за раз. То есть, и чего делать? Ну, опять же, тут, собственно, ничего нового нет. Вивекананда когда-то еще говорил, что, в общем, йога как мост между Востоком и Западом. И, безусловно, нужна внешняя упаковка западная, научная, а внутреннее содержание восточное. То есть это предельная ценность каждого студента, каждого человека, высшего я. Если ему понадобится, он и без вас йогу переоткроет. Вы должны гордиться тем, что, как говорится, это самое, причастны к его будущему величию, да? Вот. А внешнюю упаковку как делать? А тут вот опыт показывает, что старт должен быть советский, то есть такой метод сознания, где-то метод аскетизма, бакалавриат, магистратура – это метод аскетизма, плавно переходящий в метод энергии, то есть к вот такому системе обучения, как в той же Америке, где ты уже сам выбираешь свою траекторию, где ты уже сам в большей степени ответственен за себя. И вот сколько было попыток, скажем, давайте в бакалавриате введем больше свободы. Вот студент же он сознательный, он же учиться будет, мы ему сейчас объясним, и он будет делать. Ни хрена! Вот сколько раз были послабления, столько раз были и провалы. Понимаете, да? То есть если, ну, как бы наша обезьянья предыстория, она такая, должен быть план обучения, но он должен быть посильный. Не советский вот такой, который завышен в 4 раза, а, ну, реалистичный. Но он должен быть. И если нет вот этой вот, ну, такого как бы аскетизма на первых вот этих вот шагах, все в кисель разлагаются. Это, причем самые даже талантливые, особенно обидно, когда самые яркие, талантливые, их жизнь затирает, и они, да ладно, кругом болото, он, знаете, из этого болота дернулся, не получилось, ну и продолжает тонуть, и так до самой смерти, и до следующего рождения. Вот этого допускать нельзя, все-таки вот этот вот героический этап в жизни каждого человека должен быть, но не всю жизнь. Хотя вот этот вот старт, и потом, ну, как бы, вообще добавлять свободу. Вообще, если так строго говоря, я учился по этой системе, потому что я учился по так называемой физтеховской системе, правда, в МИФИ. И там была такая же система, на самом деле, как я сейчас понимаю, первая часть обучения очень суровая, а вторая часть обучения, когда ты, ну, в моем случае, ходишь по лабораториям, в моем случае это были там институты органической химии, ну, опять же, химической физики, то есть реальные лаборатории, где люди реальными делами занимаются. И ты вот как бы после вот такого сверхаскетизма попадаешь в нормальные условия, ну, где уже, ну, научная работа идет по своим правилам, очень странным иногда, непонятным. И ты как бы попадаешь вот в реальность. То есть, чтобы нагнать миллиарды лет предыдущей эволюции, нужен героический рывок. И вот аскетизм в бакалавриате, магистратуре крайне полезен. Со сдачей экзаменов, с зачетами и так далее. Но опять же, это должно быть посильно выполнимо. Если вы будете давать больше, чем человек сделает, у него разовьется лицемерие и двуличие. Ну как, собственно, всем Советском Союзе, когда завышенные требования приводили к лицемерию со стороны народа. Народ соглашается, да, только не делает. Народ за. Знаете, один мне товарищ говорит, как, говорит, нашим правителям с нашим народом не повезло. У нас такие хорошие правители и такой подлый народ, а? Ведь молчит же сволочь, да, соглашается, одобряет. Чуть что не так, а сам втихаря саботирует, значит, и свергает еще. Или, знаете, как этого бывшего начальника, значит, это начальника уволили, весь народ там пьянку устроил, радуется, да. А до этого обожал, любил, да. Лицемерный народ. А что бы ему не быть лицемерным, если, ну, как бы авторитарно завышенные требования давать, заведомо невыполнимые, тут выживает только лишь тот, кто, во-первых, умеет держать рот на замке и мило улыбаться там, где надо улыбаться, помалкивая, потому что это может стоить, да? Но который себе на уме, то есть, знаете, такой мужичок такой, себе на уме, да? Он уже все перевидал, понимаете, в этой жизни, да? Вот такая вот особенность. И она, безусловно, в первую очередь в обучении проявляется. И вот только лишь сочетая, да, но с другой стороны, вот этот вот рывок, порыв, он очень встряхивает, мобилизует до известной степени, то есть наверстывая негативную карму. Но потом, если вы плавно не переведете в состояние свободного поиска, человек вообще бросает учиться. Понимаете? А сейчас ситуация, чтобы это все план. Ладно, я немножко даже аж, по-моему, времени уже выскочил. Это у нас открытая часть магистратуры openyogaclass.com. Хотите, что хотите? Хотите углубленно изучать йогу с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке? Там же ищите, все наши мероприятия тоже ищите, если вам, конечно, это нравится. Так, теперь надо кнопочки нажать, да? Так, я сейчас вот здесь...